Слуги заложили лучшую карету, впрягли добрых рысистых коней, на запятки взобрались гайдуки в синих ливреях, впереди побежали скороходы. Стояло солнечное утро, над него и над городом нежно голубело небо. В прозрачном морозном воздухе звонко разносились окрики скороходов, бежавших впереди кареты. «Поди! Поди!» Сидя в карете, Прокофий с наслаждением оглядывал город, прохожих. Ему льстило, что все с любопытством оглядываются на его барский выезд. После каменного пояса, где скуповатый отец так долго держал его в нужде, приятно было сознавать свою значительность. Кони свернули влево, и перед Демидовым предстал Зимний дворец. Он был деревянный, но весьма обширен, украшен многими лепными украшениями, пышным подъездом, однако мало чем отличался от палат вельмож. В приемном зале навстречу Демидову вышел вице-канцлер. На сей раз он был одет в мундир с большой бриллиантовой звездой на груди. Тонкие ножки в черных шелковых чулках делали его похожим на журавля. — Обождите, сударь, — тихо предупредил он. — Ее Величество весьма занято государственными делами. Скользя по паркету, вельможа неслышно исчез за высокой дверью. Демидов остался один в пустынном зале со множеством дверей. Справа в большие окна лучилось холодное солнце, а вдали в нежной сиреневой дымке сверкал тонкий золотой шпиль Петропавловского собора. Стены покоя были покрыты светлым штофом. Прокофий прислушался где-то за чуть прикрытой дверью, как ласковое журчание ручейка, слышались негромкие голоса и заглушенный смех. У высокой двери в неподвижности застыл дежурный офицер. Минуты ожидания тянулись очень медленно. Демидов уже отчаялся в ожидании приема, но вот, наконец, массивная отделанная бронзой дверь распахнулась, и вице-канцлер поманил Прокофья. — Идем, сударь, — тихо позвал он. — Ее Величество Пресветлая Государыня ждет тебя. В уютной, обтянутой голубым шелком гостиной у круглого золоченого стола сидело многочисленное общество придворных. Прямо против двери на хрупком стуле, откинувшись на спинку, от души смеялась круглолицая веселая красавица. При входе Демидова смех сбежал с ее лица. И только большие выпуклые глаза все еще искрились радостью, у пухлого приятного рта темнела крохотная мушка, делавшая нежное, молочной белизны лицо прекрасным и ласковым. Волнистые волосы крутыми локонами спадали на розовые плечи, и Демидов спохватился, сообразил: «Батюшка, да это сама государыня, защитница наша!» В припадке верноподданнических чувств он упал перед царицей на колени, потянулся к маленькой руке, лежавшей на атласном платье. «Дозволь, матушка-государыня, голубушка наша!» Императрица приветливо улыбнулась ему и протянула руку. Демидов подобострастно поцеловал ее. То, что она не горда и проста с ним, обрадовало Прокофия. «Милостивая!» — с одобрением и надеждой подумал он. Еще раз поцеловал теплую мягкую руку царицы и поднял на нее увлажнившиеся глаза. «Здравствуй, Демидов!» — обратилась она к нему певучим голосом. Ее выразительные глаза остановились на заводчике. — Вот ты какой! — слегка разочарованно сказала она. — Я и батюшку, и деда твоего знавала. — Государыня, — промолвил Демидов, — оба они были верными слугами великого государя Петра Алексеевича. — Знаю, — сказала она и слегка наклонила голову. — Знаю. Встань, Демидов. Придворные с нескрываемым любопытством разглядывали хилого потомка Никиты Демидова. Елизавета улыбнулась и, обратясь к вице-канцлеру, сказала: — Благодари графа. Осведомлена я, что при разделе наследства обойден ты. Неприлично дворянину и внуку Демидова пребывать в бедности. Михаил Ларионович, тут государыня взглянула на вельможу. Угодно нам, чтоб сенат дело рассмотрел по справедливости, не обижая никого из сыновей покойного заводчика. Прокофий готов был снова пасть к ногам царицы, но она капризно повела тонкими черными бровями. Не заискивай, не люблю сего. Верю, что будешь преданно служить мне, как служили твой батюшка и дед. А ныне оставайся. Зову на маскарад. Она улыбнулась и заговорила с придворными. Стоявший за ее креслом вице-канцлер указал глазами Демидову на двери. Аудиенция окончена. Скоро-то как, разочарованно подумал Прокофий и, откланившись к государыне, нехотя последовал за Воронцовым. В приемной по-прежнему царила тишина, за большими окнами дворца ярко светило солнце, за широким простором Невы темнели приземистые бастионы, а среди них высоко вздымался сверкающий на солнце золотой шпиль Петропавловского собора. Спустя месяц в Санкт-Петербург прибыл и Никита Акинфеевич Демидов. Не успел его коляска подкатить к отцовскому дому, как к ней подбежали слуги, бережно свели господина на землю и широко распахнули перед ним дверь. Надутый, с гордо поднятой головой молодой владелец прошел в переднюю, где в глубоком поклоне перед ним склонились холопы. Он и глазом не повел в ответ, проследовал через светлые залы, гостиные, зорко оглядывая убранство. «Ох, и радость ныне у нас! Как светлого дня ждали вас, барин!» — залебезил перед ним седенький сухонький дворецкий в белых нитяных перчатках. Он торопливо бежал впереди хозяина и угодливо распахивал одну дверь за другой. «А где братец?» — вдруг спросил Демидов. Дворецкий виновато опустил глаза. «Ну, быть грозе!» — испугался он. «Небось, разнесет, что допустили супротивника в дом. Опять же, как сказать, домик-то общий, отцовский». Склонясь перед хозяином, он смущенно ответил: «Прокофий Акинфеевич изволил тут остановиться». Никита насупился, но никак не отозвался. С этого дня он жил с братом в одном доме, но оба тщательно избегали друг друга. При встречах они делали вид, что не замечают друг друга. — Погоди, на своем поставлю, — грозил Никита и по совету друзей отправился к наследнику престола, великому князю Петру Федоровичу. — Через него-то и отведу все козни родимого братца, — с ехидством думал он. Наследник престола со своей супругой Екатериной Алексеевной жил в Петергофе. Гвардейский офицер Салтыков, красавец, кутила, был близок к наследнику, вместе с ним делил досуги, повез Никиту в загородный дворец. На берегу Финского залива, в дворцовом парке, царило тревожное безмолвие. Свита наследника чинно бродила по аллеям, Салтыков выскочил из коляски и, нарушая тишину, закричал: «Что за траур? Что вы все онемели?» «Тс!» — прижала палец к губам молоденькая фрейлина и, жеманно ответив на поклон Демидова, зашептала: «Великий князь весьма расстроен. Он сейчас не в духе, берегись попасть ему на глаза». «Пустое! Мы его живо развеселим!» — загремел гвардеец. В ту же минуту в розовом павильоне распахнулась дверь, и на пороге появился бледный от гнева Петр Федорович. Никита со страхом взглянул на будущего императора. Долговязый, с нескладным узким туловищем, он слегка покачивался, размахивая длинными руками. — Кто здесь, шумель? — резким голосом прокричал великий князь. Со сжатыми кулаками он готов был броситься на виновника беспокойства, но, узнав Салтыкова, сразу же отошел, повеселел. «А, это ты приехал? Очень кстати. А это кто?» «Демидов», — представил гостя гвардеец. Толстые губы Петра Федоровича сложились в неприятную улыбку. «Кто есть Демидов?» — спросил он. «Заводчик. С Урала приехал приложиться к ручке вашего высочества». «Очень хорошо». Глаза наследника сощурились. «Весьма хорошо». Никита растерялся, услышав ломаную русскую речь из уст наследника. Ах, как хотелось ему попасть в знать! Он все время об этом мечтал. Шутка ли встретиться с наследником российского престола? Какая будущность раскрывалась перед ним уральским заводчиком? Но что-то в душе Демидова протестовало против неприятного немецкого говора Петра Федоровича. Длинное узкое тело наследника было затянуто в зеленый прусский мундир. Значит, верно то, что он почитал для себя за большую честь числиться лейтенантом на службе у прусского короля Фридриха II, нежели состоять великим князем и наследником российского трона, с чувством горечи подумал Демидов.